Да ведь и актеры предположили тоже, что кто-то из эстрадников, приглашенный участвовать в концерте, придумал трюк, пришел с подушкой, вступил в спор с докладчиком, а сейчас начнет обычный свой номер. Но нет. Но в страхе съехал по дурацкой трубе эксцентрик, и начиналась тревога. Но не слова, пышно брошенные незнакомцем в толпу, посеяли волнение. Напротив, речь человечка воспринялась как умышленная, именно как эстрадный трюк. А вот наступившее молчание зашевелило волосы под многими шапками. «Чего ты на меня так смотришь?» — спросил человечек, роняя подушку. Голос великана. Никто не знал, что брат говорит с братом. Короткий выкрик великана. Слышала вся площадь, окна, подъезды. На кроватях приподнялись старики. «Против кого ты воюешь, негодяй?» — спросил великан. Его лицо набрякло. Казалось, потечет из лица этого, как из бурдюка, отовсюду, из ноздрей, губ, ушей, выступит из глаз какая-то темная жидкость, и все в ужасе закроют глаза. Не он сказал это. Это сказали доски вокруг него, бетон, скрепы, линии, формулы, обретшие плоть. Это их гнев распирал его. Но брат Иван не попятился. Даже все ожидали, пятясь и пятясь, сядет он на свою подушку. Напротив. Вдруг он окреп, выпрямился, подошел к барьеру, устроил ладонь козырьком над глазами и позвал: «Где ты?» «Я жду тебя, Офелия». Налетел ветер. Порывы, впрочем, повторялись все время, качали фонари. К соединениям и распаду фигур тени, квадратов, пифагоровых штанов, гиппократовых луночек уже привыкли присутствовавшие. Постоянно срывался с якорей и шел на толпу многоярусный парусник постройки, так что новый порыв, повернувший многих за плечи, пригнувший многие головы, был бы встречен обыкновенным недовольством и был бы немедля забыт, если бы не... И говорилось потом: «Оно пролетело над головами, оно вылетело сзади». Плыл на толпу гигантский парусник, скрипя деревом, воя ветром, и черное летучее тело, как птица о снасти, ударилось о высокую балку, метнулось, разбив фонарь. «Страшно тебе, брат?» — спросил Иван. «Я вот что сделаю. Я пошлю ее на леса. Она разрушит твою постройку. Сами собой развинтятся винты, отпадут гайки, бетон развалится, как прокаженное тело. Она научит каждую балку, как не слушать тебя. Ну, все рухнет. Она превратит каждую цифру твою в бесполезный цветок. Вот, брат Андрей, что я могу сделать. Иван, ты тяжело болен. Ты бредишь, Иван». Вдруг мягко и сердечно заговорил тот, от которого ждали грозы. «О ком ты говоришь? Кто это? Она? Я ничего не вижу. Кто превратит мои цифры в цветы? Просто ветром толкнула фонарь о балку. Просто разбился фонарь. Иван, Иван». И брат шагнул к Ивану, протягивая руки. Но тот отстранил его. «Смотри!» — воскликнул он, поднимая руку. «Нет-нет, ты не туда смотришь. Вот-вот, левее, видишь? Что это сидит там, на балочке, видишь? Выпей воды. Налейте товарищу Бабичеву воды. Что это присела там на жердочку? Видишь? Веришь? Боишься? Это тень, — сказал Андрей. Брат, это просто тень. Идем отсюда. Я подвезу тебя. Пусть начинается концерт. Актеры томятся, публика ждет. Едем, Ваня, едем. Ах, тень. Это не тень, Андрюша. Это машина, над которой ты смеялся. Это я сижу на жердочке, Андрюша. Я. Старый мир. Век мой.